Полковник Эндрю Боннами жил вместе с дочерью примерно в миле от деревушки Кисбери. Вдоль дорожки жались друг к другу 5 коттеджей. Жилище Боннами отделяло от соседей давно нуждавшаяся в стрижке изгородь. Как и остальные коттеджи, домик Боннами был невелик, деревянный фундамент, известковые стены, покрытые облупившейся белой краской, все свидетельствовало о старости и упадке. На поверхности стен ветвились глубокие трещины. Дом осеняла тень высоких раскидистых каштанов. Ветки, отходившие под прямым углом от ствола, провисали и скребли черепицу крыши. Подъехав по узкой дорожке к самому дому, Линли и Хеверс заметили женщину, спускавшуюся по невысокому холму к заднему двору и саду. Полинявшая довольно тонкая юбка плохо сочеталась с ветровкой, застегнутой под самым подбородком, и тяжелыми рабочими ботинками. В одной руке она несла садовые ножницы и грабли, другой тащила за собой большой пакет для мусора. Женщина подошла поближе, и Барбара разглядела на ее лице следы засохшей грязи. По-видимому, она только что плакала. Слезы оставили бороздки под глазами и на щеках. На вид ей было около 40. При виде Линли и Хеверс женщина прислонила мешок с мусором к сложенным в штабель дровами и направилась к ним. Ножницы и грабли она по-прежнему сжимала в руках. Линли отметил, что она не надела перчатки для работы в саду, руки ее были в мозолях, под ногтями чернела въевшаяся грязь. Линли предъявил ей свое удостоверение, назвал свое имя и имя сержанта Хеверс. — Вы Джин Боннами, — уточнил он. — Мы пришли поговорить с вами и вашим отцом насчет Мэтью Уотли. Женщина кивнула. Горло ее судорожно сжималось, но она не сумела удержать жалобный стон. Я позвонила утром в школу. Хотела предупредить, что сегодня заеду за ним попозже. Трубку взял мистер Локвуд, он и сказал мне. По вторникам Мэтт всегда приходил к нам, к моему отцу. Наверное, и ко мне тоже, но до сегодняшнего дня я даже не понимала, как привязалась к нему. Джин поглядела на инструменты, которые все еще держала в руках. Между зубцами грабель застряли комья земли и сломанные ветки. Так внезапно, словно гром с ясного неба. Как он мог умереть, такой молодой? Линли догадался, в какой форме Локвуд сообщил Джин Боннами о смерти мальчика. «Мэтью Уотли был убит», — пояснил он. Женщина резко вскинула голову. Она попыталась повторить за ним страшное слово, но не смогла и выговорила лишь... «Когда?» «В пятницу или в субботу. Мы будем знать точно после вскрытия». Джин пошатнулась, выпустила из рук грабли, уронила ножницы и в поисках опоры ухватилась рукой за ствол каштана. «Мистер Локвуд, ничего мне!» — в голосе ее зазвучал гнев. «Почему? Он ничего мне не сказал!» На этот вопрос можно было подобрать с десяток вероятных ответов. Не стоило углубляться в это. Линли интересовало другое. «Что именно он вам сказал?» «В сущности, ничего. Сказал, что Мэтью умер. Подробности пока неизвестны, и руководству школы. И быстро закончил разговор. Обещал позвонить мне, как только сможет предоставить полный отчет. Сказал, он предупредит нас о дате похорон, чтобы мы с отцом могли проводить его. Глаза ее набухли слезами. Джин с трудом сдерживала их. «Убит? Такой милый! Такой нежный мальчик!» Рукавом ветровки она яростно вытерла влажное лицо, размазав грязь, испачкав свою одежду. Она почувствовала это, поднесла к глазам почти черные ладони и пробормотала. «Ну и видок у меня!» Я работала в саду. Хотела чем-то заняться. Папа не говорит со мной. Он... Мне нужно было выбраться из дому, хоть ненадолго. Садом давно пора заняться. Нам обоим надо было побыть в одиночестве. Он еще не знает худшего. Как я скажу ему? Придется сказать. Он должен это знать. Нам надо расспросить его о мальчике. Мы не сможем этого сделать, не сказав полковнику все как есть. Это убьет его. Вы думаете, я преувеличиваю, драматизирую? Поймите, инспектор, мой отец тяжело больной человек. Вас в школе не предупредили об этом? Я знаю только, что визиты зачитывались Мэтью. Как работа в добровольцах Брэдгара? 10 лет назад, когда он был со своим полком в Гонконге, у отца случился инсульт. Он вышел в отставку. Мама к тому времени уже умерла, поэтому он приехал ко мне. С тех пор у него было еще 3 удара, инспектор. Каждый раз врачи боялись за его жизнь, но он выкарабкался. А я? Мы уже так давно живем вместе. Я не могу даже думать о том, что когда-нибудь... Она с трудом сглотнула. Но ведь он уже знает, что мальчик умер, что... Что же может быть хуже? Со свойственной ей прямотой произнесла Барбара Хейверс. Джин вынуждена была согласиться с ней. Подумав, она кивнула головой и попросила Линли: «Только позвольте мне самой. Вы подождете минутку?» Линли не возражал. Женщина повернулась, прошла по деревянным мосткам вдоль стены дома и скрылась за дверью. «Неужели Локвуд рассчитывал еще долго скрывать правду?» — возмутилась Хеверс, обернувшись к Линли. — Видимо, он пытается, насколько это возможно, оттянуть скандал. — Но это же нелепо! Газетчики вот-вот обо всем разнюхают, если еще не узнали. 13-летний мальчик убит, его пытали, бросили совершенно раздетым на кладбище в десятках миль от школы. Извращение, гомосексуализм, садизм, похищение, бог знает, что еще тут замешано. До каких пор Локвуд мог держать все это в секрете? Полагаю, его совершенно не беспокоит, станет ли эта история достоянием публики, лишь бы она не затронула Брэдгар Чемберс. Он бы с готовностью поделился этой информацией с прессой, если б ему гарантировали, что не укажут название школы. Но поскольку на это и надеяться нечего, он пытается утаить правду хотя бы от тех, кто не связан непосредственно с делом. И все ради репутации своей драгоценной школы, презрительно осведомилась Барбара. Ради себя самого. Локвуд не так глуп, Барбара. Все его будущее зависит от того, удастся ли ему сохранить свое доброе имя, свою репутацию, а и то, и другое полностью зависит от состояния дел в Брэдгар Чемберс. Так что если выяснится, что в убийстве виновен человек, которого сам Локвуд облег полномочиями, ему будет нелегко объяснить свою ошибку своему совету попечителей. Его могут уволить? Впервые в истории Брэдгар Чемберс, директор, уходит в отставку, а не умирает на своем боевом посту. Можно и так сказать, — скупо улыбнулся Линли. Джин Боннами окликнула их с порога. — Мы ждем вас, инспектор. Если б наружный вид коттеджа не выдавал его возраст, его разоблачила бы кухня с низким потолком, под которым, как в XV веке, пересекались дубовые балки. Это помещение имело неправильную форму, окна без занавесок были утоплены в стены толщиной не менее 12 дюймов. Войдя в эту комнату, следователи словно отступили назад в прошлое, когда жизнь была отнюдь не столь комфортабельной и хорошо устроенной. Однако Линли показалось, что примитивный быт вполне устраивает Джин Боннами. На очаге стоял большой котел, судя по запаху, с супом из свежих овощей. Хозяйка приостановилась, помешала свое варево, почерневшее от долгой службы деревянной поварешкой, и по узкому коридору с низким потолком провела полицейских в гостиную. Эта комната находилась в полном распоряжении отца. В центре комнаты стоял огромный старинный портшест. Его тяжелые парчевые занавески давно выцвели. На полках хранились воспоминания о службе в Гонконге, фотографии кораблей в гавани на закате, внушительная коллекция резного нефрита и еще одно собрание — резьба по слоновой кости. Даже большой камин был преображен в китайском стиле. На нем горделиво стоял дракон с картонной головой и телом из красного шелка. Такие твари возглавляют шествие при праздновании китайского Нового года. В музейной атмосфере, тем не менее, ощущался тяжелый собачий дух. Виновник этой вони — черный сидеющий ретривер со слезящимися от старости глазами, развалился на одеяле поближе к электрическому теплу. Он лениво приподнял голову при виде Линли и Хеверс и со вздохом уронил ее на подстилку. Полковник Боннами сидел рядом с собакой в инвалидном кресле спиной к двери. Перед ним на журнальном столике стояли шахматные фигурки. Партия осталась недоигранной. Второго игрока не было. «Пришли следователи, папа», — окликнула его Джин. «Черт бы их побрал», — отвечал полковник Боннами. Речь его после всех инсультов оставалась внятной. Дочь подошла к инвалидному креслу и решительно ухватила его за рукоятки. «Конечно, папа», — ласково отозвалась она, разворачивая отца лицом к комнате и стараясь при этом не задеть шахматный столик. Джин Боннами предупредила посетителей о болезни отца, но не подготовила их к шокирующему зрелищу, которое являл собой старый вояк. Даже если бы он не превратился в развалину, красавцем его назвать было бы трудно, из обоих ушей торчала длинная седая щетина, лысую голову испещрили большие темные пигментные пятна, похожие на лишаи, нос раздулся, левую ноздрю уродовала примостившаяся на ней бородавка. Долгая болезнь тоже не пошла на пользу его наружности. Паралич поразил левую сторону тела, мышцы лица навеки свела сардоническая усмешка. Левая рука ссохлась в птичью лапку. Ногти глубоко вросли в кожу. Хотя в электрическом камине до красна раскалилась спираль, старик сидел перед ним в теплых ботинках, шерстяных брюках и толстой фланелевой рубашке, укрываясь махеровым пледом. — Прошу вас, инспектор. — Прошу вас, сержант, садитесь, — хлопотала Джин Боннами. Убрав с дивана стопку газет, она вернулась к отцу и подкатила его кресло поближе к полицейским. Потом принесла для себя плетеное кресло, стоявшее возле столика с шахматами, и села рядом с отцом, положив ладонь на подлокотник его кресла. Она так и не вымыла руки после работы в саду. Но рядом со скрюченной птичьей лапкой, в которую превратилась рука ее отца, ее собственная кисть казалась грубой и поразительно живой. «Как вы связались с добровольцами Брэдгара?» — начал разговор Линли. «Мистер Питт дал мне понять, что Мэтью был не первым учеником Брэдгара, появившимся в вашем доме». «Все остальные идиоты», — буркнул полковник, закашлившись и хватаясь здоровой рукой за подлокотник кресла. Рука заметно дрожала. «Папа бывает такой букой», — вступила в беседу дочь. «Да, папа, и даже не спорь, сам знаешь. Я подумала, было бы хорошо, если бы он мог общаться с кем-нибудь еще, а не только со мной. В церкви висело объявление насчет добровольцев Брэдгара. Я позвонила в школу и договорилась о помощи. Это было прошлой весной». «Все они идиоты, кроме Мэтта», — повторил отец, не поднимая головы. «У нас их перебывало 6 или 7, всех возрастов, и мальчики, и девочки. Ни один не прижился, кроме Мэтта. Они с папой сразу поладили». «Сегодня», — охрипшим голосом подхватил полковник, — «сегодня он должен был прийти к нам, Джинни. Шахматы все еще стоят так, как мы их оставили в прошлый вторник». «Как мы их оставили?» «Мы их оставили. А вы говорите». Тут он с усилием приподнял голову и поглядел на Линли серыми проницательными глазами. «Вы говорите, его убили». «Убили?» «Да, к несчастью». Линли наклонился вперед. Он слышал, как сержант Хеверс быстро пролистывает свой блокнот. Его нашли в Стоук-Поджесе. Его бросили там голым, со следами пыток на теле. Вся его одежда осталась в школе. Полковник быстро обдумал услышанное. «Кто-то из сотрудников», — заключил он. «Какой-нибудь затаившийся извращенец, прикидывающийся святее Папы Римского. Так вы считаете?» «Мы еще не пришли ни к какому выводу. Сперва дело выглядело так, словно Мэтью пытался удрать, ловил попутную машину и нарвался на садиста, который пытал его и, позабавившись, убил. Этот мальчик не стал бы убегать. Мэтт Уотли был настоящим борцом. Старик попытался поудобнее натянуть прикрывавший колени плед. Дочь наклонилась помочь ему, подоткнула концы пледа ему под ноги. Не в том смысле, какой они придают этому слову в школе. И тем не менее, он был борцом». «А в каком смысле?» Полковник Боннами выразительно ткнул себя пальцем в висок. «Он умел пускать в ход свои мозги». «Вы были с мальчиком близки», — произнес Линли. «Он рассказывал вам о себе». «Не было нужды рассказывать. Я и так все вижу». «Но вы говорите, что он умел бороться с помощью мозгов. Как вы узнали об этом?» «Шахматы», — ответил полковник. Джим Боннами, видимо, решила, что столь краткую характеристику мальчика гости понять не смогут, и сочла своим долгом вмешаться. «Папа научил Мэтта играть в шахматы. Мальчику приходилось нелегко, папа обыгрывал его каждый раз, много раз подряд, но он не сдавался. По-моему, Он был не просто упрям, но отважен. Он приходил во вторник, они расставляли шахматы и вновь принимались за игру. — Борец! — решительно повторил полковник. — Но он беседовал с вами про школу, о своих друзьях, об учителях. — Нет. Говорил только, что с оценками все в порядке. Папа спрашивал его про отметки, — добавила Джин. Мы все вместе обсуждали, кем он хочет стать. У меня сложилось впечатление, что его родители хотели для него чего-то традиционного, — продолжал полковник. Мэтт мало говорил о них, но я думаю, они подталкивали его в сторону университетской науки. Или же надеялись сделать из него юриста, архитектора, работника банка. Для такой среды это типично. Мальчик должен сделать карьеру к чести всего рода, уважить родителей, бабушек, дедушек, всех предков. Но Мэтт был художником. Вот о чем он говорил. Когда речь заходила о его учебе и о его будущем, он мечтал заниматься искусством. Папа поощрял его в этом, — вставила Джин Бонами. Мэтт обещал, что когда-нибудь подарит ему сделанную им самим статуэтку. Мальчик должен стать тем, кем он хочет стать, а не тем, кем видят его родители. Но для подобных семей это типично. Я много раз наблюдал такое безусловное почтение к родителям, полный отказ от собственного мнения. Делай, что тебе говорят, работай, где велят родители, женись на выбранной ими невесте. Это часть их культуры. С этим трудно спорить, если только у ребенка нет наставника, который помог бы ему противостоять недовольству родителей в тот момент, когда он попытается взять жизнь в собственные руки. Только теперь Линли начал догадываться, к чему клонит полковник Бонами, но эта догадка означала совершенно новый поворот в деле. Происходило нечто странное, почти немыслимое, если только полковник Бонами не ошибается, вообще речь идет о том же самом мальчике. Возможно ли такое? Или все, что старик говорит о Мэтью, недостоверно? Линли с замиранием сердца прислушивался к словам полковника. Хорошо хоть, что только один из родителей Мэтью принадлежит к этой традиционной культуре, а больше никто не навязывает ему этот чертов кодекс чести. — Только один из родителей? — переспросил Линли. — Мать, по всей видимости, — кивнул полковник. — Я не знаю ее в лицо, но, судя по фамилии Уотли, вряд ли отец может быть китайцем. Стало быть, это его мать. Мы это не обсуждали. Полагаю, Мэтью и так хватало проблем. Мальчику смешанной расы оказаться в этой снобистской школе не стоило лишний раз напоминать ему об этом.